но мы приготовили им пару-другую сюрпризов по пути сюда. Жаль было бы лишать ребят удовольствия, ну и хотелось, по правде говоря, немножечко поколебать ваш авторитет в их глазах». «А вот это вы зря», — тоже на немецком произнес Рудольф скучно. «Пока я держу их в узде, они не будут в вас стрелять. Вы же понимаете, что стоит им взяться за оружие. Все это джиу-джитсу или как там его, вас не спасет». Его зрение приспособилось к полумраку, и он различил в глубине амбара неподвижный силуэт огромного мужчины. «Мне отчего-то кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь», — сказал стоявший у гостя за спиной Мартин, — «что вы сейчас немного кривите душой». «Было бы чем кривить», — послышался из сумрака голос, заставивший теперь уже Рудольфа вздрогнуть. «Если хотите знать мое мнение, этот господин просто заговаривает нам зубы, это у него профессиональное». Бэр вышел на свет, и, увидав его физиономию, Рудольф закусил губу. «Не сеновало какой-то дом свиданий», — пробормотал он. «Что, в немецком цирке платят лучше, чем в итальянском, а?» Бэр завис над заметно побледневшим, но спокойным гостем. «Не жалуюсь», — с достоинством ответил оберштурмфюрер немецкого цирка. «Хотя, наверное, не так, как вам в английском». «Так вы тоже знакомы?» — воскликнула Вера. «Весьма поверхностно», — поспешно ответил Рудольф. «Поверхностно?» — зловеще прорычал Бэр. «Да глубже вас в мой карман никто никогда не залезал, господин престидижитатор. Этот презренный шпагоглотатель с помощью своих грязных трюков меня подчистую обобрал в Цюрихе. Попрошу вас...» Дерзко возвысил голос Рудольф. «Никаких трюков. Я играл честно. И коньяка не пил, в отличие от некоторых. А кто мне от коня глаза отводил, как цыган на ярмарке, а сам передвинул его на С4? Вы воспользовались тем, что я был беспечен и не записывал ходы». «Ничего я не передвигал. Вы проиграли от того, что я играю лучше. Признайтесь». «Да я тысячу раз потом разыгрывал в уме эту партию», — завопил Бэйер, размахивая ручищами в опасной близости от носа оскорбленного фокусника. «Он никак не мог оказаться на С4, жалкий вы шулер, негодный космополит». «От космополита слышу». Рудольф скрестил руки на груди. «Я сын венгерского немца и итальянки, волею случая родившийся в цирковой повозке под Нижним Новгородом. Патриотом какой страны я, по-вашему, должен быть?» «Порядочным человеком надо быть, беспутный сын итальянки», — проворчал Бэйер, успокаиваясь. «И с нацистами не водиться. Учтите, что больше на ваши штучки я не попадусь. Берегитесь!» «Учту, учту. Я по натуре вообще весьма покладист и склонен к разумным компромиссам. Но и вы учтите, что в этой партии преимущество на моей стороне, как ни крути. За мной стоит большая сила». «Никакая сила в мире не помешает мне свернуть вам шею», — мечтательно заметил Бэйер, «если мне этого захочется так же сильно, как тогда, в 22-м». «Охотно верю. Но оставьте в покое мою бедную шею и подумайте лучше о своих собственных. Поймите, что для меня в игре ставка всего лишь карьера, а для вас жизнь. Скажите, как к вам обращаться?» «Винченцо Рудольфини, я помню», — бросил со своего места Бэйер. «Иван Рудаков», — предположила Вера. «Это все сценические имена. Зовите меня просто Рудольфом», — улыбнулся многоликий артист. «Итак, Рудольф, — продолжал Мартин. «Насколько я понимаю, своими злоключениями мы обязаны вам. Я угадал?» «В первую очередь вы обязаны ими себе самому, мой дорогой Гольдшлюссель. Или все-таки Барабас?» «Нечего было трепаться, с кем попало о таких важных вещах. Во вторую — нашей прелестнице, добросовестно расшифровавшей ради своего спасения дневники покойного шефа. В третью — своим друзьям, на которых и у чекистов, и у нацистов есть большой-пребольшой зуб. И уж только в четвертую мне. Я не стану отрицать, что загнал вас сюда. В конце концов, это предмет моей гордости, ведь вы крайне непростые противники. И горжусь также тем, что это я, а не бедняга Отто Ран, к примеру, сумел разгадать тайну Святого Грааля». «Вот вера», — сказал Шоно, — «это тот самый случай, о котором я вам толковал». «Да, теперь я поняла, что это реально». «О чем это вы ей говорили?» — ревниво поинтересовался Рудольф. «Да вот о таких акулах, как вы», — ответила Вера зло, — «хищных, жадных, неразборчивых в средствах и охочих до чужих тайн». «Вот тена!» — Рудольф возмущенно фыркнул. «А по какому, собственно, праву вы монополизировали эту тайну? Мне было ничуть не легче, чем вам, докопаться до истины. И я при этом никого не убил и не замучил, если говорить о средствах. Все своим умом, талантом и тщанием. Так отчего же вы считаете меня недостойным?» «Дело тут не в достоинстве», — печально сказал Мартин, — «а в ваших мотивах. Вы пытаетесь проглотить то, что намного больше вас. Это говорит о вашей жадности. Вы затравили нас, как травят собаками диких зверей. Это говорит о вашей хищности. Вы не пришли к нам и не попросили приобщить вас к тайне, но, используя самые темные существующих ныне сил, попытались завладеть ею, даже не подумав о том, что случится, если выхваченный из огня каштан достанется не вам, а им. Это говорит о вашей неразборчивости в методах». Рудольф пожал плечами. «Так я им и отдал мой каштан. Я пересел с одного слона на другого, чтобы быстрее добраться до цели, как это делает погонщик. То, что он меньше слона, вовсе не означает, что это слон решает, куда ему направиться». «И акула к тому же самонадеянная», — добавила Вера. «Вы рискуете жизнью ничуть не меньше нашего». «Да, я привык надеяться только на себя. А к риску приучен с измальства. В 7-летнем возрасте ходил под куполом по канату без лонжи. Если хотите, это мой наркотик». «В цирке вы рисковали только своей жизнью», — голос Мартина прозвучал строго. «А сейчас готовы погубить еще 4, а, возможно, и миллионы человек. Ради чего, Рудольф?» «Понятия не имею». «Неужели?» — поднял бровь Шону. «Так, может быть, пора уже ответить себе на этот вопрос? Ради денег, ради славы, ради власти?» «Знаете, вот сейчас мне по-настоящему обидно. Обидно, что вы приписываете мне такие пошлые интенции. Да если бы мне нужны были слава, деньги или власть... Впрочем, это вещи взаимно конвертируемые. Я бы с моими-то способностями давно бы все это имел». «Тогда ради чего?» — спросил Бэйр. «Наверное, ради того же, что и вы. Ради интереса. Я всю жизнь совершал фальшивые чудеса. А тут подвернулась возможность приобщиться к настоящему. И не говорите мне, что если бы я пришел к вам проситься в компанию, вы бы меня приняли. Не поверю». «Конечно, не приняли бы», — сказал Шона. «И именно потому, что все, что вами движет, — это интерес. Ведь вас интересуете только вы сами». «Что ж с того? Человеку это свойственно». «А вот здесь вы заблуждаетесь. Это свойственно животному, которое управляется инстинктами, а человек тем от него и отличается, что имеет возможность своим инстинктам противостоять.